но они были еще во власти отзвучавшего напева и мысленно видели, как богатырь Ланех в доспехах, исполненный гордого пыла, возвращается домой после содеянного и сообщает согнувшимся перед ним женам, что он омыл свое сердце. Видели они и убитого, лежащим на кровавой траве. Не очень-то виноватый, он был искупительной жертвой вспыльчивой гордости Ланеха. Сильное слово «мужчина» складно чередовалось с нежным «юнец», и этот прелестный, истекший кровью юнец вызывал сострадание. Во всяком случае, оно пристало бы женщинам Аде и Циле, хотя только усиливало бы их благоговение перед той неподкупно кровожадной мужественностью и взыскательной мстительностью Ланеха, которая издревле упорно определяла дух этой песни. «Ланех звали его», — сказал Лиин Левий, кроша посохом обуглившийся хворост. «Как он вам нравится? Я спрашиваю об этом потому, что мне он очень и очень нравится. Это был парень доброй закваски, настоящий человек, львиное сердце. Теперь таких нет. Теперь такие остались разве что в песнях. И когда поешь, отводишь душу, думая о былых временах. Этот приходил к своим женам с омытым сердцем, и когда он навещал их одну за другой, такой он был сильный, они знали, кому они отдаются, и трепетали от страсти. Разве так приходишь ты, Иуда, к дочери Шуи, а ты, Дан, к своей моавитянке? Объясните же мне, что стало с человечеством? Почему оно родит теперь только умников да святош, а не настоящих мужчин?» Ему ответил Рувим. «Я тебе скажу, что отнимает у человека его месть и делает нас непохожими на богатыря Ланеха. Тут две причины. И закон Вавилона, и рвение Бога, оба говорят, месть за мной. Месть нужно отнять у человека, иначе она по порочной своей похотливости будет буйно плодиться, и мир утонет в крови. Какова была участь Ланеха? Ты этого не знаешь, потому что песни об этом уже не сообщает. Но у юноши, которого он убил, был брат или сын, и тот убил Ланеха, чтобы напоить землю и его кровью. А кто-то из чресел Ланеховых, в свою очередь, убил из мести убийцу Ланеха. И так продолжалось до тех пор, покуда не перевелось на свете и семя Ланеха, и семя первоубитого, и насытившаяся земля не закрыла, наконец, свои пасти. Но ведь это же беда, если месть порочно плодится, и сладу с ней нет. Поэтому, когда Каин убил Авеля, Бог пометил убийцу своим знаком, чтобы показать, что тот принадлежит ему, и сказал, кто его убьет, тому отомщу семерицей. А Вавилон учредил суд, чтобы судить людей за самоубийство и не позволить мести тянуть за собой новую месть. На это сын Зельфы Гад со свойственной ему прямотой возразил. «Ты, Рувим, говоришь таким тонким голосом, что каждый раз поражаешься, глядя на твое могучее тело. Будь у меня твоя сила, я не говорил бы, как ты, и не защищал бы тех принесенных временем перемен, что расслабляют богатырей и лишают мир львиных сердец. Где гордость твоего тела, если ты говоришь таким тонким голосом и припоручаешь месть Богу или суду? Неужели тебе не стыдно перед Ламехом, который, бывало, говорил, «Это дело касается нас троих, меня, моего обидчика и земли?» Каин сказал Авелю, «Разве Бог утешит меня, если Наэма, милая наша сестра, примет твои подарки и улыбнется тебе? Или, может быть, этот суд должен определить, чьей она будет? Я родился первым, и значит, она моя. Ты ее близнец, и значит, она твоя. Этого не решит ни Бог, ни Немродов суд. Пойдем в поле и порешим дело». И они порешили дело, и я за Каина. Это так же верно, как то, что я здесь сижу, Гадиил, сын Зельфы, которого она родила на колени Лии. «Что касается меня, — сказал Иегуда, — то пусть я не зовусь впредь молодым львом, как меня именует народ, если я тоже не за Каина, а еще больше за Ланеха. Клянусь честью, этот знал себе цену. Семерицей, — сказал он, — как бы не так. Я Ланех, я плачу за зло 77-кратным злом, и вот он лежит, шалопай в расплату за мой рубец». «Что же это был за рубец? — спросил Иссахар костлявый осел. — И в чем же провинился этот несчастный юнец перед богатырем Ланехом? если тот не доверил мести Богу или Немроду, а собственноручно и притом с лихвой отомстил.